Наоми же не строила никаких планов на то, что оставалось от лета, кроме того, чтобы выходить на улицу, когда позволяла погода, и загорать. И менее всего ее интересовало создание дома. Но она заметила задумчивость Алекса и догадалась о ее причинах. «Я тоже буду помогать», — просто предложила она, «когда мой агент найдет для меня работу». Алекс, так старавшийся придумать, чем бы она могла заняться в качестве второй карьеры, понял, что, оказывается, Наоми считала, что она может продолжить свою первую карьеру в модельном бизнесе. У нее все еще были перспективы. «Конечно», — он улыбнулся ей со щемящей нежностью. Наоми была так органично женственна. Это, наверное, было сейчас не в моде, и бросала вызов феминизму, но такие женщины всегда были и всегда будут. И они сами ничего не могли с этим поделать. Они будто имели дополнительный хромосомный компонент, лишнюю хромосому. Наоми была из тех женщин, которые никогда не полнели, не храпели, не рыгали, не испускали газы, не потели, не свистели, не занимались контактными видами спорта, не пили в барах и не отпускали непристойных шуток. Она никогда явным образом не инициировала секс, хотя, скромно потупив глаза, могла побудить мужчину предпринять соответствующие действия. Пешком она не смогла бы уйти далеко. Сила ее бицепсов была достойна сожаления. При виде пауков она дрожала, визжала при одной мысли о мышах, прикрывала рукой глаза, отгораживаясь от ужасов жестокого фильма. Глаза ее частенько бывали на мокром месте, и не более чем Лилия смогла бы принять обличие колючего утесника, могла Наоми уподобиться резкой, яркой Элейн Шарп. «Я что-нибудь придумаю», — поклялся себе Алекс. «Я найду для нее выход». Он собирался нежно, но твердо наполнить ее существование большим смыслом. Он не планировал бесконечно обеспечивать ее, держать дома, потакать ее инфантильности. Его намерением было эмансипировать ее. Насколько это было возможно, Алекс догадывался, что это будет нелегкой задачей. Но, основываясь на своей непоколебимой вере в ее природное совершенство, не сомневался в успехе. «Сегодня я разговаривал с Кейт», — признался он Наоми. Наоми потянулась к корзинке с лепешками, отломила кусочек беспокойными пальцами. «Как она?» «Нормально. Она как раз собиралась в магазин». Сам Алекс черпал в таких бытовых мелочах уверенность в том, что Кейт держится, что она может позаботиться о себе. Он даже воображал, что, отправившись в универсам, она побалует себя козьим сыром или бутылкой хорошего вина. «А она?» «Говорила о тебе?» «Нет, во всяком случае, неявным образом». Под высокими скулами Наоми были соблазнительные впадины. Сжав их большим и указательным пальцами, Алекс мог бы повернуть ее лицо к себе и таким образом добиться, чтобы она не просто посмотрела на него, но и отдала ему все свое внимание. Он как раз собирался так и сделать. Но в этот момент у их столика появился официант. «Вы определились с вашим выбором, сэр?» «Спасибо», — рассеянно ответил Алекс. «Да, со своим выбором он определился». «Она навела на него какие-то чары», — сказала Кейт. Казалось, что после того, как здравый смысл столь безжалостно подвел ее, она перестала вовсе руководствоваться им. Она сидела на полу, куда ее теперь естественным образом притягивала, прижавшись к ручке дивана и сиротливо обхватив себя руками. «Знаешь что?» — вспылила Элен Шарп, открывая окно, чтобы выпустить на улицу остатки дня и впустить не приносящий свежести вечер. «Иногда ты несешь полную чушь». Она ходила по комнате, взад-вперед, туда-сюда, ненадолго приостанавливалась у каминной полки, взяла в руки фотографию Элеонор Гарви, подержала ее не более секунды, потом поменяла ее на слоника из пальмы. «Наоми, красивая, зрелая женщина. Вот в чем все дело. А Алекс нормальный, гетеросексуальный парень, у которого кровь в жилах, а не вода. Хорошо, что такие мужчины еще существуют. Мальчишка потерял голову. Разве можно винить его за это?» А Наоми лез на его внимание. Ей тоже ударило в голову. «Так постарайся мыслить разумно. Прояви каплю понимания. И не мешало бы тебе заняться хозяйством. Ты совершенно запустила дом. Это же настоящий свинарник. Розы уже давным-давно засохли. И здесь взгляни только!» Она провела пальцем по полке, чтобы показать Кейт, как он запачкался от накопившейся там пыли. «Некоторым приходится самим вести домашнее хозяйство», — парировала Кейт. «И не всегда на это хватает времени. Не у всех в доме есть рабы». «Ты имеешь в виду Тревора?» «Так от него одно беспокойство, а не помощь. Он только и делает, что засасывает в пылесос ценные вещи, да засаливает лестницу». «Так зачем же ты его держишь?» «Вполне вероятно, что я его скоро уволю. Найму какую-нибудь маленькую бабулю, вроде миссис Моп у Джеральдин». «Миссис Дюслак», — едко заметила Кейт, «с трудом можно назвать маленькой бабулей». «Это верно. Но Элейн, называвшая людей словом «маленькая», только для того, чтобы принизить их, чтобы указать на их место на социальной лестнице, не стала объяснять всего этого Кейт. Вместо этого она провозгласила: «Тебе нужен отпуск. Ты ужасно бледная». «Я уже была в отпуске. Мы ездили в Британь», — вспомнила она, — «на Троицу. Она ездила с Алексом. Погода была хорошая. Они сидели на Приморском бульваре, обдуваемые соленым морским ветром, щурились от света, ели мидий, пили бледное французское пиво. Она тогда обгорела под обманчиво мягким солнцем. Казалось, это было в прошлой жизни. Ты слышала, что я еду в Италию? В Тоскану, с целой толпой больших шишек из газеты». «Да, ты говорила, и не один раз. И насколько я помню, ты бросаешь Джуин на Горстов». «Не бросаю. Она сама хочет поехать с ними в Шотландию. Ей тоже неплохо бы сменить обстановку. Все эти передряги с Алексом совсем ее подкосили». «Подкосили ее?» Кейт рассмеялась. Безрадостно, желчно. «Она в отчаянии, понимаешь? Она ведь без ума от твоего сына. И нечего валить все на Джуин. Нет смысла убивать почтальона. Она же приехала к тебе с добрыми намерениями, глупая девица. Ей казалось, что она делает тебе одолжение». «Одолжение? Если бы я не узнала, блаженно неведущие, да? Да, может быть и так». «И ты думаешь, что тогда все было бы в порядке? Алекс трахал бы Наоми, пока у той мозги не вышло бы. А ты бы занималась своими делами, собирала бы розовые бутончики, общалась бы с пернатыми друзьями, с мохнатыми зверюшками. А меня звали бы Поллианна». Примечание. Героиня одноименной повести «Портер», видящая во всем только хорошее и верящая в добро. Конец примечания. «Не понимаю, почему ты черствая женщина, Катарина Перкинс, и нетерпимая. А ты считаешь, что я была должна благословить их? Я считаю, что не надо было делать из этого такое горе. Она ведь не с мужем твоим переспала». Кейт молитвенно сложила руки и послала небу мольбу о терпении и мужестве. «Пусть бы она переспала с моим мужем», — проговорила она бесцветным голосом. «Почему бы и нет? С ним все спали. То, что Наоми сделала, гораздо-гораздо хуже. Этого я простить не могу». «Опять 25! Ты ведешь себя глупо!» Вспомнив о Дэвиде, Элли повернулась к зеркалу и провела рутинный осмотр шеи, груди и ключиц. Перед хорошей ключицей никто не устоит. Отражение в зеркале смотрело на Элли с одобрением. «Не все, — Кейт Гарви, — думала Элли, — я не спала с твоим мужем, пока не спала. Так, ты иди в ванную и умойся», — вновь оживившись, сказала она Кейт, как говорят 8-летнему ребенку. «От слез у тебя все лицо распухло, а я пока приготовлю нам что-нибудь поесть». «Властная сучка», — подумала Кейт, но тем не менее послушно поднялась на второй этаж. Она набрала в раковину воды, поводила в ней руками, посмотрелась в зеркало, какое подтвердило слова Элли. Распухшее лицо выглядело ужасно. Какое ей до этого дело? Да никакого. И раз никому другому до этого тоже не было никакого дела, то и ей не стоит даже думать об этом. Но минуточку. Это не совсем справедливо. Элли ведь побеспокоилась, пусть и в своей грубой манере. И нельзя забывать, что она по первому зову Кейт помчалась через весь Лондон, забрала ее с парковки возле универсама, снабдила ее салфетками и, наконец, заплатила за покупки, погрузив их в большую жизнеутверждающую тележку. Элли отвезла Кейт домой и при этом ехала медленно, а не так, как это было ей свойственно, постоянно сигналя, цепляясь за всем бампером, подгоняя других водителей и пешеходов. Она нашла под перевернутым цветочными горшками запасной ключ от входной двери, отчитала подругу за полное пренебрежение мерами безопасности. Кейт страшно повезло, что ее до сих пор не убили в собственной постели. Элли заблокировала кредитные карточки Кейт и вызвала слесаря, чтобы тот поменял замки. Из опасения, что вор, имевший в своем распоряжении ключ и адрес, мог наведаться и на Лакспер Роуд. Потом Элли вместе с Кейт и запасным ключом от машины вернулась на место преступления, организовала замену разбитого стекла, дала денег, чтобы заплатить за парковку. Она положила вино в морозилку охлаждаться. Она поставила замороженную мусаку в духовку разогреваться. Она заставила Кейт выпить стакан теплого молока с бренди. А потом, исключительно чтобы поддержать компанию, и сама опрокинула пару рюмочек бренди. Без молока. Элли призвала всевозможные проклятия на голову воришек, которые так жестоко обошлись с ее приятельницей. Теперь им предстояло мучиться в аду до скончания веков. Она до сих пор оставалась с Кейт и сейчас распевала во весь голос что-то лирическое, невероятное о девственнице, к которой прикоснулись в первый раз в жизни, подливая в салат чесночный соус. «Так спасибо тебе, Господи, за то, что была на свете такая Элейн Шарп!» «Лучше?» поинтересовалась Элли, когда 10 минут спустя Кейт появилась на кухне, успокоившаяся, присмиревшая и умытая, в чистой футболке и джинсовой юбке. «Ага, так глотни же этого вина, будь умницей и не смей!» Элли шлепнула по руке, потянувшейся к салату. «Кусочничать, пока не сели за стол!» «Слушай, я вдруг ужасно проголодалась!» «А ведь все эти дни у меня совершенно не было аппетита». «Ты должна следить за собой. Корми и пои себя. Подкрепляй себя вином. Освежай себя яблоками. Лично я так и делаю, потому что, если честно, превратившись в тень, ты ни на кого не произведешь большого впечатления. Дело не во впечатлении. Вот, держи, попробуй-ка. Оливки, молодец, черные самые вкусные. Я только что съела одну. Аромат такой же, как у формы футболиста. Элли, в самом деле? Кейт с отвращением выплюнула в ладонь оливку. Благоприобретенный вкус, я полагаю. А вы с Алексом общаетесь? О, ежедневно, сказала Кейт с нескрываемой горечью. Он ведет себя в высшей степени добросовестно. Бедный, славный мальчик. Ты, должно быть, с ним крайне сурова. Я и не хочу быть суровой, призналась Кейт. Она рискнула попробовать зеленую оливку, вкус которой, к счастью, был слегка лимонным и не напоминал о футболе. Я каждый раз говорю себе, будь ласкова. Но как только я слышу его голос, во мне сразу поднимается все плохое. Надеюсь, ты не собираешься расплакаться. А то тогда я не смогу нянчиться с тобой. Терпеть не могу, когда люди жалеют сами себя. И ты уже истратила салфетки на сопли. Нет, я не собираюсь плакать. Я уже все слезы выплакала. Забавно, но эта кража в каком-то смысле послужила для меня слабительным. Уже хорошо. Кейт подобрала с пола кухни Пушкина, уселась на стул с котом на коленях и прижалась щекой к его пушистой голове. Кот некоторое время не сопротивлялся, потом напряг все свои силы и выбрался из ее объятий. «Что же мне делать, Элли?» «Делать с чем?» Сильными зубами Элли сорвала фиолетово-коричневую мякоть с оливковой косточки. «С собой. И с Алексом, и Наоми. Может, мне надо соблюсти правила приличия? Пригласить их на ужин? Сходить с Наоми в магазин и помочь выбрать занавески? Следует ли мне вести себя с ними так, как будто они обычная парочка?» «В настоящее время я бы остереглась». «Эй, а это винцо вполне ничего. Ты совсем не пьешь. Попробуй, что ты сидишь? С ним ты пустишься в пляс». «Нет, серьезно, пока я не стала бы ничего делать. Ну, может, только наладь свою личную жизнь. А если Наоми попытается обращаться с тобой, как со свекровью, шлепни ее как следует». Элли закурила сигарету и тут же загасила ее в пепельнице. Она открыла дверцу духовки, заглянула внутрь. Ее тонкие светлые волосы колыхались в потоке горячего воздуха. Когда она поднялась, ее лицо горело румянцем. «Там настоящий ад», — доложила она. «Скопление древнего жира. Ты что, никогда не слышала о нашатырном спирте? Слышишь, стучат. Тук-тук!» «Кто там?» — несколько неохотно подхватила Кейт. «Нашатырный спирт!» «Ну, продолжай! Какой нашатырный спирт?» «Я птичка-нашатыричка в золоченой клетке. Мусака отлично подрумянилась. Люблю, когда корочка хрустящая». «Да, так я тебе говорила, что ты должна определиться со своей жизнью. Взгляни на эту ситуацию как на новую возможность. С рождением и воспитанием ребенка ты закончила. Обязанностей больше нет. Ты свободна поступать, как хочешь. Небо свидетель! Да я жду не дождусь, когда скину, наконец, Джуин со своей шеи». «Бедная Джуин». «Так вот как! Теперь ты говоришь «бедная Джуин», а несколько минут назад у тебя для нее ни одного доброго слова не находилось». «Ну да». Я сердилась на нее, но все равно я считаю ее славной девочкой. Славная, как же! Я бы с такой уверенностью не утверждала. Если быть честной, она тупица и все такое. То есть я боготворю землю, на которую ступала ее нога. Но как же она мне мешает!» Кейт задумчиво смотрела на приятельницу. По-видимому, та оставила дом в спешке, и поэтому на ней было только нижнее белье, потому что наверняка поверх этой маечки нужно надевать что-то еще. Страшно даже подумать, как Элли будет себя вести, когда не будет у нее дочери, критикующей ее вид и поведение, когда не останется родительских обязанностей и связанных с ними ограничений. «Как ты думаешь, он вернется?» «Если бы я была на твоем месте, то, не знаю, приняла бы я его назад». «Я не это...» Кейт имела в виду нечто более абстрактное, более эмоциональное, чем просто географическое местонахождение. Она хотела знать, вернется ли Алекс к ней душой. «Ты можешь сдать его комнату. Возьми себе постояльца». «Ни за что в жизни!» «Таким образом, ты могла бы встретить того самого мужчину». «Элейн, ты знаешь, и я знаю, что такого зверя не существует». «Значит, тем больше у тебя оснований подумать о своей собственной жизни и своем собственном удовольствии». «Так, милая моя леди Гарви, а не оторвешь ли ты свою задницу от стула и не достанешь ли нам тарелки?» «Я совсем тебе не помогаю, да? Извини. Слушай, мне твоя помощь не нужна. Но сделай для меня одну вещь». Элли оперлась руками о стол и наклонилась прямо к лицу Кейт. «Все, что угодно. Для тебя все, что угодно. Ты была так добра ко мне сегодня. Я просто хочу сказать честно, я не забуду». «Ой, хватит молоть ерунду. Я хочу, чтобы ты пообещала мне одну вещь». «Что?» «Позвони Джуин, хорошо? Помирись с ней, а то эта курица несчастная съест себя заживо».